рано или поздно все забирает. Села я на нижнюю ступеньку и, болтая калошами, просидела там 7 часов. Видела, как вода ушла с отливом, и она почти вся назад вернулась, когда я с этим местом распрощалась. Сперва я старалась о деньгах думать, да не получалось. Может, людям, у кого их всегда столько, это просто, а у меня нет, не выходило. Чуть попробую и вижу, как Сэмми Марчант смотрит сначала на скалку, а потом на меня. Вот и все, что для меня деньги в те минуты значили, Энди. И все, что они сейчас для меня значат. Сэмми Марчант смотрит на меня снизу вверх темным взглядом и говорит: «А я думал, она ходить не может. Ты же мне всегда говорила, Долорес, что она не может ходить». Потом я задумалась о Дональде и Хельге. «Ты меня раз провела, тебе стыдно?» Говорю неизвестно кому и болтаю ногами над накатывающимися волнами так близко, что на них пена попадала. «Ты меня 2 раза провела, мне стыдно?» «Только-то на самом деле и не провела она меня вовсе». Ее глаза, то есть. И вспомнилось мне, как я вдруг сообразила, в конце 60-х это было, что ни разу их не видела, и ни единого разу с тех пор, как красавчик их на материк увез в тот июльский день в 61-м. И так это меня расстроило, что я даже нарушила свой зарок никогда про них не упоминать. Если только Вера первая не начнет. «Как дети поживают, Вера?» — спросила я ее. Слова сами у меня изо рта выскочили. Я даже не сообразила. То есть, по-настоящему как? Помню, она в гостиной сидела в кресле у большого окна и вязала. А когда я спросила, она руки опустила и поглядела на меня. Солнце в тот день вовсю светило, и луч у нее на лице лежал яркой такой четкой полосой. И такой взгляд у нее был страшный, пока она секунду-другую на меня смотрела, что я чуть не закричала. И только когда чуть успокоилась, поняла, что причиной были ее глаза, глубоко посаженные, 2 темных кружка в этой яркости. Совсем как его глаза, когда он на меня из колодца смотрел, как 2 черных камешка или 2 куска угля, вдавленные в белое тесто. Я будто привидение увидела. Тут она головой качнула, и, гляжу, просто Вера сидит и смотрит на меня, будто накануне хлебнула лишнего. И не в первый раз это было бы. «Я по-настоящему не знаю, — Долорес, — сказала она. — Мы стали чужими. Вот и все, что она сказала. Да больше не требовалось. Все истории, которые она мне рассказывала про них, выдуманные истории, теперь-то я знаю, ничего не значили рядом с этими 3 словами. Мы стали чужими». И сегодня там, у пристани Симмонса, я все раздумывала и раздумывала над тем, какое-то жуткое слово «чужие» меня от одного звука дрожь бьет. Сидела я там и в последний раз ворошила эти старые кости, а потом оставила их и встала со ступеньки, на которой чуть не весь день просидела. Я решила, что мне все равно, чему ты поверишь. Или кто другой. Все кончено, понимаешь? Для Джо, для Веры, для Майкла Донована, для Дональда и Хельги, и для Долорес Клейборн тоже. Так или иначе. Но все мосты между тем временем и этим теперь сочтены.

думала, как я залезала к ней под одеяло и обнимала ее, и чувствовала ее мелкую дрожь, будто кто-то постучал ножом по тонкому хрусталю, и чувствовала ее слезы у себя на горле, и расчесывала щеткой ее редкие сухие волосы, и говорила: «Шш, деточка, шш! Всех мерзких мусорных кроликов я повымила. Не бойся, я тут с тобой». Но вот что я твердо знаю, Энди. От них по-настоящему ведь не избавишься. Никогда. Думаешь, ты от них заперлась, что повымила их всех, и нигде больше ни единого мусорного кролика не осталось? И тут они возвращаются. И на них лица, на них всегда лица. И лица эти именно те, которых ты больше не хочешь видеть ни во сне, ни наяву. И еще я подумала, как она лежала на ступеньках и говорила, что у нее нет больше сил, и чтобы я с ней покончила. И пока я стояла на этой ветхой площадке в мокрых галошах, я поняла, почему я пришла на эту лестницу, такую гнилую, что никакие сорванцы не приходят играть на ней после уроков или когда школу прогуляют. У меня тоже силы кончились. Жизнь я прожила как могла лучше, по своим правилам. Никакой работы не чуралась, не увиливала от того, что надо было сделать, каким бы страшным это ни было. Вера правду говорила, что иногда женщина должна быть стервой, чтоб продержаться. Но быть стервой, ох, нелегко, пусть весь свет знает. И силы мои кончились. Я хотела от всего избавиться, и тут мне в голову пришло, что пока не поздно еще раз по этим ступенькам спуститься, и что внизу мне вовсе не обязательно останавливаться, то есть если я так решу. И тут я снова ее голос услышала, голос Веры. Совсем так, как в ту ночь у колодца. Не просто у меня в голове, а в ушах. И было это куда более жутко, можете мне поверить. Тогда-то, в 63-м, она хотя бы жива была. «Что ты выдумываешь, Долорес?» — говорит она этим своим высокомерным «целуй меня в задницу» голосом. «Я заплатила цену побольше твоей. Я заплатила такую цену, какой и вообразить невозможно. И все-таки я жила с тем, что сама сделала. И больше того, когда мне только и остались мусорные кролики, да мечты о том, что могло бы быть, я подчинила мечты себе. Мусорные кролики? Но, может, в конце они меня бы и одолели. Но до того я с ними много лет прожила. Но тебе нужно со своими разделываться. Но если ты потеряла тот дух, которого у тебя хватило в тот день, когда ты мне сказала, что уволить эту девчонку было пакостью, тогда давай». «Давай спускайся и прыгай, потому что без этого духа, Долорес Клейборн, ты просто еще одна глупая старуха». Я попятилась и гляжу по сторонам, но вижу только восточный мыс, темный и мокрый от брызг, который несет с собой свежий ветер. И нигде ни души. Я еще там постояла, посмотрела, как тучи бегут по небу. Я люблю на них смотреть, как они плывут в вышине, бесшумные и свободные. А потом повернулась и пошла домой. По дороге несколько раз останавливалась передохнуть, потому как от такого долгого сидения в сырости на нижней ступеньке у меня спина разболелась страшенным образом, но все-таки добрела. А дома проглотила 3 таблетки, села в машину и поехала прямо сюда. Вот так. Нэнси, я вижу, ты чуть не 10 своих кассеточек нагромоздила, и твой хитрый крошка-диктофон, наверное, еле дышит. Вот и я тоже. Но я сюда пришла все рассказать. И рассказала. До последнего чертового слова. И каждое слово — правда. А ты, Инди, поступай со мной, как тебе положено. Я свое сделала и с собой помирилась. А думается, только это и важно. Да еще знать точно, кто ты. Я знаю, кто я. Долорес Клейборн. Без 2 месяцев, 66 лет. Зарегистрированная демократка. С рождения проживающая на острове Литлтолл. Пожалуй, Нэнси, погоди нажимать на кнопочку «Стоп». Я еще 2 вещи скажу. В конце-то концов в мире только стервы выживают. Ну а мусорные кролики — фиг вам. Альбом для вырезок. Из Элсвордской Америкин от 6 ноября 1992 года. Страница 1. Островитянка оправдана. Долорес Клейборн, жительница острова Литлтолл и многолетняя компаньонка миссис Веры Донован, также проживавшей на Литлтолле, вчера на специальном заседании следственного суда в Мейкьеси была признана полностью непричастной к смерти миссис Донован. Суд должен был установить, не умерла ли миссис Донован не своей смертью, то есть вследствие оставления без надлежащей помощи или преступного покушения. Предположение относительно роли, которую мисс Клейборн могла сыграть в кончине своей нанимательницы, были вызваны тем обстоятельством, что миссис Донован, по слухам, к моменту своей смерти, находившаяся в состоянии старческого маразма, завещала своей компаньонке и домоправительнице практически все свое состояние, которое, по оценкам, полученным из некоторых источников, превышает 10 миллионов долларов. Из Бостонской «Глоуб» от 20 ноября 1992 года. Страница 1. Счастливый день благодарения в Сомервилле. Неизвестный филантроп жертвует 30 миллионов сиротскому приюту. Ошеломленные директора приюта маленьких странников Новой Англии объявили на пресс-конференции, спешно созванной сегодня в конце дня, что в этом году для полуторавекового приюта Рождество наступит раньше положенного срока благодаря 30 миллионам долларов, пожертвованным дарителем, который пожелал остаться неизвестным. Нас известил об этом поразительном пожертвовании Алан Гринбуш, известный нью-йоркский адвокат и дипломированный бухгалтер, сообщил очень взволнованный Брэндон Джеггер, глава совета директоров PMSNA. Все как будто в полном порядке. Однако даритель или дарительница, а вернее будет сказать ангел-хранитель, тверд в своем намерении остаться неизвестным. Излишне упоминать, что все мы, кто имеет отношение к приюту, вне себя от радости. Если это многомиллионное пожертвование поступит на счет маленьких скитальцев, оно станет крупнейшим даром такого рода в Массачусетсе с 1938 года. Когда? Из Уикли Тайт. 14 декабря 1992 года, страница 16. Сообщение с Литл Толла. Любопытницы Нетти. Миссис Лотти Мак Кэндлис вышла победительницей рождественской лотереи в Джонспорте на прошлой неделе в пятницу. Приз равен $240. Это сколько же рождественских подарков? Любопытница Нетти ужасно завидует. Фило, брат Джона Кэрона, приехал из Дерри помочь Джону проконопатить его лодку «Звезда глубин», пока она в сухом доке. Что может быть лучше капельки братской любви перед святым праздником, а, ребятки? Джолин Обессон, проживающая со своей внучкой Патрисией, закончила в прошлый четверг собирать головоломку, изображающую гору Сент-Хелен и состоящую из 2000 кусочков. Джолин говорит, что свое 90-летие в будущем году она намерена отпраздновать, собрав головоломку с изображением Сикстинской капеллы, состоящую из 3000 кусочков. Так держать, Джолин. Любопытница Нетти и вся редакция Тайт болеют за тебя. Долорес Клейборн придется на этой неделе заняться дополнительными покупками. Она знала, что ее сын Джо, мистер Демократ, решил, отдыхая от трудов своих в Огесте, приехать с семьей отпраздновать Рождество на острове. Однако теперь, говорит Долорес, и ее дочь, знаменитая журналистка Селена Сент-Джордж, приедет погостить в первый раз за 20 лет. По словам Долорес, у нее такое чувство, будто ее благословили. На вопрос любопытницы, не думают ли они обсудить последнюю проблемную статью Селены в «Атлантик Монтли», Долорес только улыбнулась и ответила: «Думается, у нас найдется много о чем поговорить». Как любопытница узнала в травматологическом отделении, Винсент Брэк, сломавший руку на футбольном поле в октябре. Октябрь 1989, февраль 1992 года. Конец книги. Август 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Маргарита Иванова.